Если возникает проблема, возьмитесь добровольно за ее решение. Тот, кто хочет зарабатывать больше, не должен уклоняться от решения проблем. Наоборот, к ним надо стремиться. Вызывайтесь добровольцем, когда распределяются сложные и трудные задания.